а его в воздухе прилично. Количество газа, растворенного в жидкости, напрямую зависит от давления газа на поверхности этой жидкости. Если это давление превышает давление газа в самой жидкости, то создается градиент диффузии, начинается процесс насыщения жидкости газом. Этот процесс продолжается до тех пор, пока давление газа в жидкости не сравняется с давлением газа на поверхности жидкости. Пока понятно, совпадает со школьным учебником. Школьный учебник и есть. При понижении внешнего давления происходит обратный процесс. Давление газа в жидкости превышает внешнее давление газа на поверхности жидкости, происходит процесс рассыщения. Газ начинает выделяться из жидкости наружу. Жидкость как бы закипает. Именно это происходит с кровью человека, слишком быстро поднимающегося с глубины на поверхность. Как-то все слишком в общем. Не понял, он что, подначивать меня решил? Когда человек находится на глубине, ему для дыхания необходим газ с давлением, равным внешнему. Предположим, речь о глубине в 30 метров. Оглянувшись по сторонам, обмакиваю палец в соус и пишу прямо по поверхности стола, потом сам и помою. 30 × 10 атм, плюс 1 атм, равно 4 атм. Для нормального дыхания на такой глубине давление вдыхаемой газовой смеси должно равняться именно этой величине. Минут за 15 укладываюсь с лекцией о физике и физиологии кессонки, которую здесь приходится называть декомпрессионной болезнью. Когда процесс всплытия проходит медленно, парциальное давление азота также уменьшается медленно. Микропузырьки азота из крови высвобождаются и вместе с током крови двигаются в сердце, потом в легкие, где через стенки альвеол выходит наружу при выдохе. Ориентируясь на его помутневший взгляд, решаю нарисовать еще и схему легкого. Если же начать всплывать слишком быстро, то пузырьки азота тупо не успеют достичь легких и вывестись из организма наружу. Кровь закипит, а к пузырям присоединится еще больше растворенного азота, что порождает эффект снежного кома. Йосика, поначалу злившийся из-за запачканного стола, сейчас зачарованно следит за моим пальцем. Затем прикрепляются тромбоциты, следом и другие кровяные тельца. Очень быстро сформируются локальные сгустки крови, они же тромбы. Кровь станет неравномерно вязкой, и сгустки будут способны даже закупорить небольшие сосуды. Ух ты! Тем временем пузыри, прикрепленные к внутренним стенкам сосудов, частично разрушат их и оторвутся вместе с их кусочками, укрепляя баррикады в русле кровотока. Вхожу в раж, поскольку этот процесс в теории знаю идеально. Схематично рисую сказанное. Дальше будет прорыв стенок сосудов. Кровоизлияние в окружающие ткани. Кровоток замедлится, нарушится кровоснабжение жизненно важных органов. Подождав минуту, подхватываю губку и стираю все со стола. А как собираешься всего этого избежать ты? Наэ отмирает. Есть скорость безопасного подъема на поверхность. Как говорят некоторые, скорость безопасного всплытия, беззаботно пожимаю плечами. Затем по памяти цитирую ему приблизительные константы. В мои годы нейроконцентраторов не было, как и смартфонов. Декомпрессионные таблицы лично мы учили на память. Твоими баллонами может пользоваться любой человек, заходит с другой стороны Флотский. Да, киваю ему еще беззаботнее. При одном условии, каком, он даже подается вперед и наклоняет голову к плечу. Хочешь предварительно зарегистрировать какие-то авторские права, не считаю нужным даже пытаться взять себя в руки, гляжу на него, как на инопланетянина. Причем тут авторские права? Моими баллонами может пользоваться любой человек при том условии, что у него скорость вывода азота из крови равна моей. А с этим есть какая-то проблема? До него начинает доходить. Мы на кальмаре перемерили 30 человек, взятых произвольно, включая мою девушку, Субаса, которая училась в нашей академии. Да, нейроконцентраторами различных типов, до 5 знака после запятой. Вот у всех, если брать за эталон меня, азот из крови выводится в 3 и более десятка раз медленнее. Специально прикрываю глаза, что не таращится на его вытянутое лицо. Я сейчас не соврал. Понятия не имею, в чем дело, но конкретно азот из крови всех местных, можно сказать, в пригодных практических объемах не выводится, если попал в легкие под давлением. Разница в скорости со мной такая, что можно считать, у них не выводится. Не знаю, что за различие метаболизма. Мы двигались реально по волоску, чтоб никого не сломать, но результат не менялся. Субаса заявила тогда, что у меня, кажется, какой-то удачный генетический сбой, и новое ей просто в голову не взбрело. Слава богу, на баллонах и технологии она при людях не заострилась. А я помню, откуда попал сюда. Ничем особенным от миллиардов людей там я не отличался. Там могли погружаться все. Видимо, этот мир все же параллельный. Ну или мой мозг перенес сюда еще много чего, включая обмен веществ, кроме бокса. Глава 8. Суджи шумно выдыхает через нос. Занятно. Он правду говорит. Кэп тревожно сводит вместе брови. Я результаты промеров на всякий случай у себя записал в... Он говорит название какой-то программы, о которой я даже не слышал. Да я не об этом. Йосиака-сан, могу просить вас об одолжении? Все, что в моих силах. Вы бы не могли перестать нервничать. Все идет нормально, но мне нужно задать еще кое-какие вопросы. Я не против же. Если вас пугали безобидные темы до этого момента, то дальнейшая часть беседы вам может ну очень не понравиться, смеется представитель Министерства обороны. Даже несмотря на всю безобидность моих намерений. А если вы будете волноваться, мои расширения будут на вас реагировать не так, как надо. Если бы это было так просто, успокоиться по команде, вздыхает капитан и снова тянется к бутылке. Душа, штука такая, нервам не прикажешь. Что могу сделать я, чтобы вы перестали воспринимать разговор между мной и Масахиро так серьезно? Чтобы мы не обсуждали, а вы пейте со мной, оживляется хозяин корабля. Вот я пью, и вы пейте, все по обычаю. Какие-то у вас тут русские расклады, бормочу себе под нос, глядя, как Йосиака с видимым удовольствием наливает теперь уже в две посудины. Нормальные расклады, вздыхает офицер, тут же выпивая свою порцию мелкими глотками. Забористо. Ага, капитан блаженно щурится, повторяя жест следом за ним, прикрывая глаза и водружая на стол пакет с вяленым кальмаром. Если хотите есть, филе вон там, в том холодильнике, в нижнем ярусе. Хотите, жарьте себе сами, не хотите, сидите так. Кухня в моем исполнении закрыта. Обслужите себя самостоятельно. У меня еще есть еда, киваю на предусмотрительно сделанный в тарелке запас. На двоих, говорит Ная, палочками выхватывая из моей кучи кусок за куском. И ведь не скажешь вам ничего. Я типа младший, вежливость, все такое. Забираю сразу несколько кусков кальмара из пакета старика. Вот за это его и люблю, фыркает Кэп. Ни грамма вежливости, ни крошки воспитания. Но, полная искренности, никаких камней за пазухой. Я оценил, серьезно кивает Флотский. Масахира, а ты с этим набором манер только здесь, среди нас, так себя ведешь, или это... Твоя обычная линия, я везде плюс-минус одинаковый, пожимаю плечами. Во-первых, гайдзин, но с картошкой, волосы белобрысые, глаза лупатые, мне можно. Во-вторых, я будущий чемпион префектуры по фулл-контакту, ему тем более можно. Если голым кулаком справляешься с китайскими расширениями, могу допустить. Несмотря на выпитое, наш гость убийственно серьезен. В-третьих, я же якудза, защищай слабых, борись с сильными. Понимаете, если говорить серьезно, то у меня никогда не получится с моей внешностью доказать японцам, что я свой или хороший. Так зачем пытаться, ХМ? И вместо этого ты изначально выбрал имидж плохого, заключает Суджи. Неплохого, независимого, поднимаю в воздух указательный палец. Хотя я, как говорит одна маленькая красноволосая девочка, в Японии это все равно что плохой. А что вы хотели сказать такого, что должно очень не понравиться мне и капитану? Все то, что ты сейчас рассказал мне о декомпрессионной болезни, я проверю. Причем очень тщательно. Логичен вопрос, и ты не можешь его не ожидать. Ты не боишься, если вся описанная тобой физика подтвердится? Его глаза смотрят на меня, кажется, отдельно от остального лица. Интересно, это после выпитого? Вы о чем? У тебя уникальное сочетание знаний и практических навыков. Не боишься стать мишенью? Бояться у себя дома, улыбаюсь как можно проще, не верю в страшилки, любого рода, у нас ни Китай, ни кое-какие ортодоксальные страны экзотических религиозных направлений, если кто-то будет наезжать, я не сирота, GT Group еще что-то может, а я не о частных или юридических лицах, я о государстве, государство у нас правовое, мне посадить вас проще, чем вам мне штраф выписать, пока я несовершеннолетний, тем более что опыт в суде имею. Может статься, больше вашего. Интересно, судья имел в виду именно такие разговоры, когда предупреждал, что ближе к выборам начнется. Ты можешь недооценивать ресурсов нашей организации. Я вижу, что он не пугает, не спорит, не угрожает. Просто проговаривает какие-то моменты, исходя из-за вот сейчас посмотрим, исходя из чего. Ная, а вы уверены, что можете говорить от имени всей вашей организации, хотя дело даже и не в этом, что именно вас смущает в моей позиции. Ты понимаешь, что в твоих руках уникальный инструмент для очень специфических работ, и даже не так, ты сам уникальный инструмент. Офицер молчит, потом неожиданно достает сигареты и закуривает. Ни на какие мысли не наводит, Йосиака удивленно провожает взглядом струи дыма. Я сейчас вас предупрежу один единственный раз. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я очень хорошо знаю, что надо делать и говорить в такой ситуации. Если вы еще раз позволите себе не увидеть во мне человека, а будете считать винтиком, шурупчиком, инструментом. Я понял. Мои извинения. То я вынужден буду вам доказать всю глубину вашего заблуждения, вплоть до того, что вручную, а потом увидимся в суде. В Японии нет организаций, на которые не распространяется конституция. Даже императорский дворец в ней прописан. Вы же не считаете себя круче императора? Какое трогательное почитание основ. Ная, еще один момент. Я очень хорошо знаю, что нужно делать, когда кому-то чужому понадобилась твоя земля. А при чем здесь это? Он задерживает в воздухе руку с рюмкой, опять наполненной капитаном. А времена изменились. Раньше мы защищали свою землю, сейчас больше не материальные абстрактные вещи. Права, свободы, свой выбор, будущее, конституцию. Я спросил не просто так. Сморщившись, он глотает еще одну порцию спиртного. Не могу рассказать в деталях, но я действительно должен быть уверен в твоих лояльности и компетенции. Пацан, хотя и бескультурный, говорил в общем-то правильные вещи. А вы просто вопросы задавайте, предложил он, когда Ная наконец перешел к главному. Знаете, у нас одна книга старая была. Эта свинья со свиньей договориться не может, а человек с человеком, если захочет. Почему ты не боишься, что на тебя вместе с твоим сжатым воздухом попытаются наложить руку ребята из кабинета министров? Офицер решил быть полностью откровенным. Я поначалу думал, что вы с Кэпом просто не понимаете всех нюансов. Сейчас вижу, что понимаете, но это ваша принципиальная позиция. Объясните мне, а как они могут наложить руку? Неожиданно подал голос Йосиака, резко переставший изображать зашуганного и перепуганного старика. Силой, в голосе рыбака явственно слышалась насмешка. Издать закрытый декрет, подписать его в профильном кабинете парламента, проголосовать в закрытом чтении, и все. Любое использование вашей технологии автоматически контролируется государством, а сам Масахира становится лабораторным экспонатом. Меня в лабораторные крысы, руки короткие, отмахнулся подросток, без деталей. А что до контроля технологии, как вы собираетесь учитывать каждый баллон в мире, и вентиль, или компрессор? Хе-хе, ну попробуйте. У меня на борту 4 альтернативы, ухмыльнулся капитан. Если говорить о компрессоре, в двигательном отсеке, в рефрижераторном, забивать его баллоны я могу где угодно, в том смысле, что в любой части корабля. Зачем тогда с полигона армейскую технику сюда волокли? Логично поинтересовался флотский. У него уже созрел свой замысел, причем из нескольких этапов сразу. Просто надо сейчас кое-что обсудить и согласовать, уж больно народ своеобразный. Я привык всегда оборудовать рабочее место так, чтобы оно было автономным, по-взрослому ответил школьник. Компрессор – залог автономии погружений, а мне будет неудобно таскать ему баллоны из трюма на палубу, пожал плечами капитан. Если пользоваться бортовыми компрессорами, допустим, разводку я на них с нужными вентилями брошу, работы на час, но его железяки, кроме прочего, весят порядком. Зачем с ними по трапам скакать? Если на вас выйдут из другого государственного ведомства, вы будете занимать такую же позицию? Собственно, это и был главный вопрос Цуджи. Перед тем, как они сейчас ударят по рукам с новыми знакомыми, следовало четко обозначить правила игры в непредвиденных случаях. Мои жизненные правила, не для того, чтобы их гнули другие люди, простенько ответил старшеклассник. С вами я сейчас вежлив и предупредителен, просто потому, что понимаю специфику вашей работы, и где-то даже сочувствую, хе-хе. Другие на вашем месте, после ваших же заявлений, уже летели бы с трапа на пирс или даже без трапа, туда же. А вы сейчас о каких организациях? Кстати, в последнее время, во многих структурах нашего государства неоправданно выросла роль международных подразделений и смешанных команд. Ная очень тщательно подбирал слова, чтобы не сказать лишнего. Вы об усилении китайского влияния через так называемую формулу регионального сотрудничества, ухмыльнулся блондин. Как в полиции, когда Бюро по борьбе с терроризмом крышует китайскую диаспору, и в итоге тем все сходит с рук, я сейчас подавлюсь», – предупредил чиновник, опуская рюмку на стол. «Или вы о том, что китайцы сейчас обкатывают кое-какую очень интересную модель, как ни в чем не бывало», – продолжил школьник, – «которая вполне может и масштабироваться, при условии их усердия и нашего дальнейшего головотяпства», а дальше пацан рассказал ему то, что являлось одной из ключевых линий работы его второй организации именно сегодня, так сказать, актуальные задачи текущего периода, через некоторое время. «Там же, я не ожидал такого уровня владения нашими вопросами», — Флотский выделил интонации «нашими». «Странно, как ты до этого дошел сам, своим умом. Вы, далеко не первый, кому я это рассказываю даже за последние дни», — похихикал Осада-младший. «И вы второй только из государственных служащих. Жалко, что остальные даже слушать не хотят. К сожалению, в государственных кругах существуют разные точки зрения. И наша с тобой, консервативная, далеко не всегда в большинстве». «Зря так говорите», — фыркнул школьник. «Гражданское общество – очень мощный инструмент само по себе. Жаль, что некоторые в парламенте и в кабинете министров его недооценивают. Тем больнее им будет удивляться. А что ты сможешь сделать?» Суджи не подначивал, не провоцировал. Он искренне хотел услышать откровенный ответ. Слова пацана никак не повлияют на их дальнейшую работу конкретно в этом проекте, но могут зародить перспективные семена в их совместном будущем. «Вы как будто не слушаете нас», — мягко укорил школьник. «Мы с Кэпом просто не пустим китайцев в наш муниципалитет. И все». Представитель Министерства обороны сдержался и не напомнил о той поре года, когда надлежит считать цыплят. Вместо этого он сказал: «Я очень рад, что точку зрения части нашей организации разделяют и другие люди. Тем более, что амбициозные планы Кальмара полностью соответствовали его личным убеждениям». «А вы сейчас о какой организации говорите?» — подначил его подросток. «О военно-морском флоте, разумеется», — хмуро пробормотал Цуджи под не особо трезвый смех капитана. «Ты не слишком с ним церемонился», — заметил Йосиака после того, как представитель правительства откланялся и на не совсем твердых ногах покинул корабль. «Он просто забывает, кто в стране хозяин», — вздохнул Масахира. «Служивое сословие вообще часто об этом забывает, особенно если они служат в тех организациях, которые широкой публике не сильно-то и видны. Издержки работы, профессиональная деформация», — согласился капитан. «Так что, думаешь, этот контракт наш, та его часть, которая в наших территориальных водах?» «Однозначно да», — уверенно кивнул младший Осада. «Думаю, сейчас он доберется до своего офиса, или как там у них это называется, быстренько протрезвится, и контракт придет вам уже за подписью его руководителей, через это самое электронное правительство». «Откуда знаешь?» Йосиаке действительно было интересно. «Вижу и чувствую. А дополнение, его намеки в самом конце, мы за них не возьмемся», — как-то по-взрослому ответил блондин. «Сделаем первую основную часть и откажемся от продолжения, если предложат. Ты за один присест не захотел всего обсуждать, я не стал прямо сейчас ему отказывать по второй части, потому что он ничего конкретно не предложил, одни намеки. Но, Кэп, а вы хорошо представляете себе работу подводника где-нибудь в чужой акватории?» — развеселился старшеклассник. «Вообще не представляю». Йосиака отметил про себя слово «подводник», которое младший Осада не первый раз употреблял вместо ныряльщиков. «А что, есть тонкости?» «Да, и я как раз немножечко представляю эту работу и их объем», — ухмыльнулся школьник. «И сам за такой геморрой не возьмусь по доброй воле. Попутно. А вам оно зачем?» «Ну, деньги. Опять же, государственный контракт». Старик задумчиво отогнул от кулака два пальца. «Давайте лучше сосредоточимся на выборах в нашем муниципалитете. Поверьте, выиграв их, вы заработаете намного больше, чем нелегальным риском. Еще и там, где даже государство стесняется действовать открыто». «Да согласен, чё?» — капитан вздохнул. «Говори так почаще, я никак не привыкну к новым временам. Мне не верится, что на старости лет иду на выборы в роли кандидата. Все когда-нибудь случается впервые», — осклабился младший Осада. «Кто вы такие? Что вам нужно?» Юи не думала скрывать испуга, лихорадочно переводя взгляд с одной девицы на другую. Когда она выходила из университета, ее за какие-то доли секунды подхватили под руки и забросили в притормозивший на мгновение микроавтобус. Там, в полутьме тонированного салона, ей быстро набросили на голову непрозрачную тряпку, заодно зафиксировав руки. Она пыталась кричать по дороге, но была пару раз двинута чем-то типа электрического разрядника. «Уймись, если бы хотели тебя пришибить, ты бы уже не дышала». Голос был женским. А сейчас, прямо на дороге, перед воротами какого-то богатого поместья за городом, ее освободили от мешка на голове и от наручных фиксаторов. Смешно, но никаких мужчин вокруг не было, только трое девчонок, и еще одна за рулем. Ну, как девчонок, от 20 до 30. Вместо ответа на ее вопрос, одна из похитительниц молча указала взглядом студентке за спину. Ю обернулась, и от неожиданности завизжала ультразвуком, подпрыгнув Малоне на высоту своего роста. Сзади бесшумно подошла и сейчас нависала над ней женщина весьма солидного роста. «Тебе ничего не угрожает», — сказала Громила, не представляясь и не здороваясь. «Как насчет попить со мной чаю 10 минут вон в той беседке?» «Да я бы и полчаса там посидела», — решила обнаглеть ее осада, повинуясь женской интуиции. «Чего только 10 минут? Полчаса у нас нет. Через полчаса сразу пара полицейских бюро тут все с ног на голову перевернут, если ты не свалишь. Ты же хлопнула по тревожной кнопке». Это был не вопрос, а утверждение. «Да, она успела нажать», — бодро отрапортовала одна из девиц-похитительниц. «Хотя я, половина часа, может быть, и есть, до того момента, как копы протрут мозги. А о чем вы хотели со мной поговорить?» Ю обоснованно подумала, что ей и правда ничего не угрожает, обстановка намекала. «И к чему такой антураж? Бразды правления любым разговором всегда надо перехватывать. По крайней мере, стоит попытаться». «Погоди», женщина взяла ее смартфон, отобранный в микроавтобусе. «Вы не сможете им воспользоваться без...» Насмешливо начало было приемная дочь японских родителей, но ровно через один удар сердца подавилась собственными словами. Высокая женщина, не напрягаясь, разблокировала ее гаджет за доли секунды. «Меня зовут Кана, и у меня очень хорошие расширения». А в следующий момент она набрала долбанного младшего братца. «Привет, помнишь меня?» Глава 9. Мы с Кэпом тихо и спокойно доедаем сушеного кальмара, понемногу запивая почившие головоногое, он, своей сивухой, я, чаем, когда раздается звонок на мой телефон. Ух ты! Несмотря на возраст и опьянение, Йосиака успевает первым глянуть в мой экран, кто звонит. Не то чтобы неожиданно, но резкое ускорение пульса я чувствую, потому что это номер Ю, или, по крайней мере, звонят с ее аппарата. В голове быстро прокручивается тот момент, что все местные гаджеты обычно паролятся собственными владельцами, часто, вообще на личную биометрию, которую не поделаешь. Цубаса говорит, снять чужой пароль быстро, как правило, нереально, если только не быть специалистом в одной очень узкой и не совсем законной области. Или, если не иметь под рукой собственного мощного вычислительного центра, каковым является местный искусственный интеллект. Похоже, такие, прихожу к выводу через половину секунды размышлений, отвечая на звонок. «Привет, помнишь меня?» А это оказывается вовсе и не сестра, а та здоровенная бабища по имени Кана. Мы с ней имели некоторые контакты в прошлом. Впрочем, сама сестрица тоже обнаруживается в кадре, но чуть сбоку и сзади. Непомято, выглядит нормально, абсолютно трезвым голосом шипит капитан со своего места. «Я включился, беседуй с ними. Просто разговаривай». В его руках невесть откуда появляется его собственный аппарат. «Если я хоть что-то понимаю, он сейчас будет набирать моего родителя либо полицию, либо и то, и другое одновременно. Осада, на всякий случай, со старта. Твоя сестра жива, здорова и через десяток минут поедет домой», без вступления информирует женщина, которая ростом выше даже Рюсея или Ваки. «Если ты сам, или кто-то с тобой рядом, сейчас лихорадочно набираете департамент полиции, то с этим лучше не торопиться». Ю Асада жива и здорова, одной ногой практически стоит на автобусной остановке. «У меня мало времени, слушаю». «Конечно, очень хочется пообщаться с сестрой, но сейчас на нее и смотреть-то не стоит лишний раз, даже искоса». «ГХМ, я чуть иначе представляла твою реакцию на то, что найду тебе твоего родственника». «Родственницу», Кана как будто кокетничает. Но ее глаза смотрят холодно, напоминая две льдины. «Не моя зона ответственности», качаю головой, изображая олимпийское спокойствие. «Мы с ней не кровная родня, друг без друга дышим ровно и один без второго вполне нормально обходимся. Неограниченное количество времени». «ГХМ, Кана, ты не в курсе. Поисками моей сестрицы занимается наш с ней общий папа. Приемный, если что. Я думаю, твои ожидания нашей семейной благодарности лучше переадресовать ему». ХМ, ага, он гораздо больше меня компетентен в вопросах благодарности, пардон за тавтологию, особенно в подобных случаях. Йосиака весело хрюкает. Интересно, а через телефон работают приложения, дешифрующие настроение? Если бы рядом сидела та же Цубаса или Рика, они бы могли сказать даже число слезинок, которые готов проронить их собеседник. Кана, насколько я помню, в нейропродуктах сильно не меньше, а то и больше. Но как насчет того же самого, без прямого контакта, через камеру, есть ли мне какой-то смысл вообще изображать сейчас покерфейс, или можно расслабиться? В Атару Асада, слишком большой для меня человек, вроде как иронизирует она, к тому же с тобой мы, что ни говори, знакомы лично. Я не буду ни благодарить, ни ругать, ни пугать тебя, качаю головой, считай меня почтовым ящиком. Папе скажу сразу после разговора с тобой, что ты звонила. Награды за подвиги и прочие виды признательности будешь получать исключительно от него. Насколько знаю, за ним обычно не ржавеет. Так чего звонишь? Просто порадовать или надо что-то? Йосиака, насколько вижу боковым зрением, моему родителю уже дозвонился и теперь транслирует картинку нашего сканоразговора через собственный гаджет. Звоню поговорить, кое о чем спросить и сделать предложение. Возможно, даже два предложения, в зависимости от будущих ответов. Я слишком молод и неопытен. Твои слова меня смущают настолько, что хочется повесить трубку, информирую ее сухо. Первое. Спроси у своей красноволосой подруги. Я могу оказаться полезной вашей семье сейчас, когда она ответит тебе «да», спроси ее, чем именно, предлагает бабища. А ты сейчас именно ко мне обращаешься, или через меня хочешь сделать предложение моему отцу? Я чего-то действительно не врубаюсь в подоплеку. Кто из нас двоих с ним решать-то должен? Не хватает каких-то специальных знаний. Видимо, нужен массив информации, которым не владею. Батя, абсолютно трезвый и спокойный на вид, молча и собранно наблюдает за нашей беседой из аппарата капитана. В первую очередь, обращаюсь к тебе. Ты гораздо более перспективен. Какая честь, делаю глумливое лицо. Это же не попытка вбить клин между мной и батей, мы с ним, хотя и не кровные, как и с Ю, но все же друг другу гораздо ближе, чем любой из нас тебе. Это не клин. В организации твоего отца сейчас есть свои проблемы, плюс у них сильны штатные специалисты, которые могут похоронить такое хорошее сотрудничество со мной уже на старте, даже не дав мне сделать предложение. Исключительно неконструктивно, на фоне собственных амбиций, выдает она на одном дыхании. Заново. Я причем, в организации отца я имею вес еще меньший, чем ты, явись ты к ним пообщаться со своими незабываемыми предложениями. Если что, меня буквально накануне оттуда вежливо проводили, мало не пинком под задницу. Если тобой пытаются манипулировать, при этом обозначая эмоциональную связь, данную связь нужно рвать решительно и как можно скорее. Учебник. А задам-ка я лучше вопрос. Похоже, женщина в размышлениях действительно ломает какую-то запланированную схему разговора. Во всяком случае, смотрится она сейчас достаточно убедительно. Асада-младший, а вот то, что ты навострился на выборы лично, это всерьез. Или какой-то отвлекающий маневр в интересах GT Group. Не буду хамить даме словами о тебе, что за дело. Так, Кана, я тебя честно предупреждал, что у меня мало времени. На полном серьезе тянусь к виртуальной кнопке прекращения разговора. Ну а что, Ю жива здорова. Судя по ее окружению, с ней сейчас та женская бригада, с которой лично я уже пересекался. Хотели бы что-то сделать, выглядело бы совсем иначе. На последнее, если что, твердо указывал и Садаташи. Тормозни, роняет она раздраженно. Передай отцу, что я могу быть им очень полезной. Сразу два вопроса. Почему не скажешь это им напрямую? И отец наверняка захочет уточнить, полезный в чем именно, с личной жизнью, насколько могу судить, у него и так все в порядке. Фии, ну это пошлость. Придумал бы что-нибудь оригинальнее. Никогда не претендовал на оригинальность. Мало времени. Ты все сказала, отключаюсь. Стая и краткая. Вот же маленькая скотина, с тобой решительно невозможно разговаривать. Так это потому, что ты не разговариваешь. Пытаешься гнуть какую-то свою линию, игнорируешь мои посылы. Первое. Передай отцу, что лично я делаю ему предложение купить у меня месяц невмешательства. Он поймет, это важно для их организации. Окей, запомнил. Но не могу не поинтересоваться снова. А через меня-то чего, если можно напрямую? Я самый обычный школьник. Ты не напрасно ли вводишь лишнее звено в вашу коммуникацию? А это вторая часть моего плана. Серьезно кивает она. Неприятности в Атару осады в моем исполнении будут значительно меньше, если ты сделаешь полшага мне навстречу. Кана, есть такая фигня, называется этапность. Слышала? Кажется, я сейчас повторю тебе твой же вопрос. Ты это к чему? Сводит брови женщина. Втягивание, вербовка, эксплуатация. Три этапа именно в таком порядке. Папа меня учил именно так. Знаешь, от чего он предостерегал самую первую очередь? Бабища хмуро смотрит на меня, не говоря ни слова. Он просил никогда не пытаться решить задачу третьего этапа во время первого. Мерзко хихикаю. Ты же способна понимать намеки? Твой ответ нет. Вообще-то, я не понимаю, что она сейчас имеет в виду. Честное слово, я искренне не улавливаю, к чему ты клонишь. Говорю чистую правду. Хорошо, давай открытым текстом. Мне интересны твои расширения, больше ничего не надо. Она впивается взглядом мне в переносицу, словно сидим друг напротив друга. Какие расширения? Вот тут она таки застала меня врасплох, а с другой стороны идиотское выражение лица сейчас как нельзя кстати. Я это к тому, что пацан, склеивший Рика и перевернувший Сёгуна на всю страну, не может не иметь своих расширений, ну не бывает в мире чудес, доверительно сообщает она. Все всегда имеет свое рациональное и прагматичное объяснение. Уже молчу о некоторых разногласиях с китайцами, они у тебя имели место не единожды. Суммировать? Лучше повтори. Не уверен, что правильно понял. Два блока расширений. Первый, ментал. Не за красивые же глаза на тебя запала Рика, теперь глумливо ухмыляется Кана. Второй блок, твои боевые расширения, которыми ты работаешь каждый раз в контакт. Кстати, чуть не забыла. Что-то еще, а ведь мне не смешно, возможно, похохочу после. Маскировочный блок, ее взгляд сейчас напоминает ствол. Помнишь, ты ударил лично меня, не по своей воле. Так сложились обстоятельства. Я не почувствовала тогда работы боевых расширений. Значит, у тебя есть еще и маскирующие блоки. Их целиком можешь не передавать, назовешь только разработчика. С чего такая щедрость по третьему пункту? Ну а что, на переговорах всегда нужно вытягивать максимум. Даже если у тебя на руках не единой годной карты. Этот рынок я, в отличие от ментала и мордобоя, знаю досконально. Что, теперь все уловил? Кажется, да, ты хочешь моих расширений. Взамен, обещаешь доставить отцу меньше неприятностей, чем если мои расширения останутся со мной и не попадут к тебе. Правильно понял? Плюс-минус. Воспроизвел правильно, а как уловил, не знаю. Ты же не местный. Я сейчас задумался над твоими словами. Я действительно пытаюсь понять, что за всем этим стоит. Хотя и не в том смысле, как думает она. Ладно, есть еще один вариант. Такому милому мальчику, как ты, наверняка понравится и наша компания. Ты случайно не хочешь купить наш патронаж уже для себя? В смысле, видимо, вид сейчас имею опять потешный. Оно и понятно, с учетом того, что в голову лезет всякое непотребство. Проблемы твоему отцу моя компания может распространить и на тебя, звонко смеется Кана, видимо, все-таки над моей мимикой. Я сейчас о твоем намерении баллотироваться отдельно. Если возьмешь меня в небольшую долю, без оформления, проблемы лично тебе со своего исполнения сниму. Нет, в моей компании никакого криминала не будет, ни в учредителях, ни в союзниках. А уж если речь о тебе... Знаешь, на моей родине есть поговорка, страшнее кошки зверя нет, не буду ничего пояснять, ищи слова рядом. Звучит странно, насмешливо роняет она. Ладно, вот и поговорили, держи. Она возвращает телефон сестре. Сокая, говорит Йосиака после моего разговора с Кана, а я хлопаю себя по лбу, не сообразил. Само слово имеет несколько смыслов, но в данном случае означает вымогательство за непричинение вреда, кэп, как в средние века. Возмущаюсь после того, как до меня доходит. Я все услышал. Кивает тем временем отец нам обоим. То, что она хотела сказать мне, я принял к сведению. Затем он отключается. Какой-то батя немногословный, озадачиваюсь перед погасшей голограммой. Я ожидал, что он скажет больше. Ты же не один сейчас, а рядом с чужим человеком, флегматично поясняет Йосиака. Сестра твоя в порядке. К чему бурные эмоции на людях? Это же Япония. а не твоя родина. Здание 8-го бюро, борьба с терроризмом, департамент полиции Токио. Вы уверены, что приглашать меня сюда было хорошей идеей? Ся улыбается, давая земляку понять, что шутит. Не смешно, ворчит его собеседник. Когда прошлый раз эти самые слова мне сказали вы, на этом же месте, я на вас не смотрел так трагично, веселится посетитель. Хочу поднять вам настроение. Выглядите так удрученно, что хочется вас расшевелить. Буду весьма признателен, если свою трогательную заботу о моем настроении вы придержите при себе. Еще больше хмурится сотрудник здания. Ся наклоняется вперед и хлопает соотечественника по плечу, после чего откидывается на спинку стула и трясется в беззвучном хохоте. Зачет, его настроение невольно передается и сотруднику полиции. Последний, не сдержавшись, скупо улыбается. «Дорога Ися, вы же уже догадались, что я позвал вас не чаю попить. Думаю, что-то важное». Лицо гостя становится серьезным. Группа мониторинга слушала каналы тех фигурантов, список которых вы давали. На столе появляется служебный смартфон. Запись разговора сделана через два гаджета, но думаю, вы разберетесь. Качество норма. Полицейский протягивает посетителю беспроводной наушник и включает запись. Какое-то время оба молчат. Визитер смотрит и слушает. «Благодарю. Я очень вам благодарен. Считайте, ваш должник с этого момента, Ся уже ничем не напоминает того добряка, которым был пару минут назад. Не стоит благодарности. Одно дело делаем. Я правильно понял, что именно это представляло для вас интерес. Не зря звал, что вы, конечно, звали не напрасно. Насколько понимаю, эта высокая женщина и есть та самая пресловутая Кана. Да, это она. Я не очень понял контекст. Вы не против свериться? Валяйте. Что поняли вы? Она открытым текстом сделала предложение нашим основным конкурентам на будущих выборах. Ся ненадолго задумывается. Мне не до конца понятна позиция парня, этого светловолосого европейца. Но если в общих чертах, решение принимает не он, а его отец. Кстати, именно через гаджет отца и сделана запись, у нас доступ только к нему. Понимаю, его приемный сын, несовершеннолетний, еще и очень проблемный молодой человек. У сына связи в департаменте полиции гораздо лучше, чем у отца. Если на отца мы еще можем дать обоснование, спроси нас прокуратура, зачем мушали, то по несовершеннолетнему сыну ничего и близко не просматривается. Закон я не нарушу. Да уж, в любом случае, большое спасибо. Ся напряженно закусывает нижнюю губу и прикрывает глаза. А ведь становится действительно интересно. Я тоже так подумал. Если говорить о противодействии местных, то законным способом выиграть выборы вам помешать не смогут. Слишком большой гандикап. Согласны? Да. Особенно после подключения Хадзё. Знаете, а ведь Кана, единственная из местных, кто соответствует двум неприятным для вас признакам, она ничуть не стеснена рамками закона. Раз, два. Вполне компетентно, чтобы держать под колпаком каналы связи всей диаспоры. Я потому и не стал затягивать. Сразу пригласил вас сюда, кивает полицейский. Кажется, настал тот самый момент, о котором нас с вами предупреждали дома. Пора сотрудничать, если вы скажете, что под GT Group пора отработать серьезно. Знаете, а ведь это еще не все. Ся решается что-то сообщить. Есть нюанс, боюсь, что не только под GT Group. Какой нюанс? Этот парень, младший Асада, вы обратили внимание, что и он собирается баллотироваться? Да, услышал, но не принял всерьез. Мало ли, чем играются дети? Сотрудник 8-го бюро вопросительно поднимает бровь. Или, история вкратце такова. Мы сейчас, кроме прочего, занимаемся нашим утонувшим прибором. Ся поднимает глаза на собеседника. Вас не теребим, но работаем на полную катушку. Я понял, можно без деталей. Вот у одного из новых капитанов, бо по-местному, произошел такой случай. Там же, через пару минут, вы хотите сказать, что тот блондин-европеец на пирсе и был младший Асада. Полицейский задумчиво закусывает первую фалангу указательного пальца правой руки, который вывел из строя команду нашего бо, и оставил нас с вами без одной единицы транспорта. Наверняка утверждать не возьмусь, но весьма на то похоже. Сюда плюсую и оговорки Кана. Какие такие неприятности этот школьник нам мог доставить? Или тут очень много блондинов русских? Согласен. Хотя интересно было бы узнать источники этой женщины. Сотрудник 8-го бюро продолжает качать головой. Это паразитная информация. Для нас с вами практической пользы не несет, на наше решение не влияет. Зачем забивать голову? Согласен. Итак, что вы предлагаете? А вы даете предварительное согласие на жесткие действия с вашим участием? Ся с напряжением ожидает ответа. Да, я удивлен. Напрасно. Я, может быть, и сухой педант, но с чувством долга у меня все в порядке. Когда я говорю, что мы делаем одно дело, я тоже планирую выкладываться. Спасибо еще раз. Предлагаю выбрать объект по следующим критериям. Он должен иметь прямое отношение и к отцу, и к сыну Асада. Посетитель испытывающе смотрит на собеседника. И у вас должно быть подобие законных оснований. Хаем, да, именно так. Переходить к крайним мерам будем после того, как исчерпаем все законные. Так что, есть идеи, кем бы мог быть такой человек? Есть. Полицейский спокойно раскрывает приложение на смартфоне. Я собрал информацию по всем подходящим объектам. Каюмывака, Бюро по борьбе с терроризмом, Департамент полиции Токио. Вам придется проехать с нами. Трое местных полицейских, которых Рика неосмотрительно пустила на территорию дома, сразу двинулись в нужную комнату. Сейчас, озвучивая обязательный текст с площадки, они направлялись по дорожке прямо к окну двери. Как будто знают расположение комнат, ничуть не стесняясь, выдала Цубаса. Маса, тут какая-то лажа. Хозяйка дома, находясь не в своей тарелке, выглядит испуганно и молчит. С чего мне ехать с вами? Пиар-менеджер GT группы не думает вставать с кровати. Рика, не нервничай так. Я отсюда чувствую, что за лажа. Быстро. Блондин резко поднимается из низкого кресла. Им нужна санкция суда, с ее нынешним состоянием здоровья, поясняет бывшая курсант информационной академии. Внутреннего документа восьмерки хватило бы для задержания, если бы она была полностью здорова. А так, эй, стоять. Светловолосый подросток, стартовав с газона, рвется на перерез правоохранителям. Документы свои еще раз засветили. Быстро. Маса, осторожно. Следом за парнем бросается красноволосая девочка. Глава 10. Маса, внимательно. В одно слово она вложила максимум. Блондин, в принципе, именно в такие моменты отлично чувствовал недосказанное ею, что ни говори, не чужие люди. Цубаса, в отличие от Масы, видела. Двое полицейских из трех ну очень быстро активировали какие-то профессиональные расширения. Насторожил ее тот момент, что эти программные продукты отсутствовали в базе, потому ее концентратором не распознавались. Если отбросить пиратский контрафакт, у сотрудников восьмерки его по определению быть не могло. Из прагматичных вариантов оставалось только заграничное происхождение программ. Китайское, если смотреть правде в глаза и не пытаться занять позицию страуса. И это где-то было серьезно, по крайней мере, с ее точки зрения. Старшеклассник тем временем, чуть не размазавшись в воздухе, решительно загородил тройке правоохранителей окно в спальню Ваки, оно же двери. Будьте любезны, постановление о задержании либо о ее приводе предъявите. Его вид и выражение лица очень контрастировали со звучавшим текстом. Слабоумие и отвага, пробормотала младшая Кимишима, лихорадочно прикидывая все возможные варианты развития событий. Он же не уступит. Неподражаемо, раздался тихий голос Рика рядом. Лично я напугана, не знаю, что делать в этой ситуации. Ничего не делать, мрачно ответила красноволосая. Или справится он, или мы тем более ничем не поможем. Ты не против, если я твой умный дом в режиме записи попользую? Не против. Я сама растерялась и не сообразила. Рика через концентратор расширила доступ школьницы. Цубаса не стала говорить вслух, что запись искусственного интеллекта в суде весит намного больше, чем она же, на гаджет. Это было понятно и так, а стереть лишнее, возникне вдруг необходимость. Айдол в своей вотчине может в прямом смысле движением бровей. Причем восстановлению удаленный блок подлежать не будет. Цубаса давно разобралась с характеристиками умного дома, реально прикольная штука, прямо новая эра, и стоит немало. Маса тем временем изображал быка во время корриды. А вы, простите, кто? Вежливо, с откровенным китайским акцентом, поинтересовался один из обладателей заграничных расширений. Тот, кто является гражданином своей страны и находится у себя дома, нелюбезно ответил старшеклассник. Действую по поручению хозяйки дома, как единственный присутствующий мужчина. Подтверждаю, быстро выпалил Рика, поднимая подбородок и старательно выговаривая каждый звук. Цубаса, словно кот, следящий за мышью, в этот момент тщательно просеивала сквозь сито сразу двух программ каждое движение полицейских. Я тоже гражданин этой страны, третий коп, единственный японец из троих, сделал полшага вперед. пожалуйста». Оставив китайцев позади, он развернул голограмму до максимума и вежливо задвинул ее к глазам Гайдзина. «Желаете подискутировать со мной?» В отличие от иностранцев, лицо своего излучало вселенскую тоску, а у этого наоборот никаких эмоций, никого не стесняясь, объявила Цубаса вслух, как будто делает свою работу. «Ханьцы, тут не так просто. Повышена тревожность, есть предвкушение, любопытство и что-то еще из положительного спектра». Двое иностранцев после ее фразы переглянулись и быстро перебросились парой фраз по-своему. «Сейчас у них тревожность повысилась», — флегматично прокомментировала красноволосая, не отходя от кассы. «Исчезли любопытство и положительный спектр. Я в рамках законодательства, не смотрите на меня так», — она нахально встретила озадаченный взгляд соотечественника, повернувшегося на ее голос. «Нахожусь у себя дома, ограничения не оговорены. Могу хоть ваше нижнее белье обсудить. Чё, господа, я вижу одно несоответствие». Маса, как и много раз до этого, имел вид решительный и глуповатый. «Вакакаюме, сотрудник GT Group, а у вас прописано 8-е бюро, борьба с терроризмом. Вы не можете действовать в обход 9-го бюро». Один из китайцев, вдохнув, подался было вперед, но его остановил японец, выставив ладонь. «В департаменте полиции Токио у каждого подразделения есть свои служебные задачи. Вы же не будете нам мешать выполнять нашу работу?» «Дешевая манипуляция», — мгновенно огрызнулся старшеклассник. «Если ваша работа будет нарушать мои конституционные права, я вам не то что помешаю, а у 8-го бюро есть в распоряжении подразделения и на этот случай», — голос стража закона зазвучал серьезно. «Пожалуйста, отойдите в сторону. Мы все равно уже вошли, причем с разрешения хозяйки, и ваши подразделения, это носороги, что ли?» Глумливо ухмыльнулся школьник. «Ну зовите, чё, только пока они доедут, я вас тут и закопаю». Один из китайцев сказал что-то соотечественнику, проигнорировал ладонь японца и уверенно двинулся вперед. Цубаса опустила лицо так, чтобы ее мимику не видели камеры умного дома, после чего истошно завизжала ультразвуком. Рика, вздрогнув, удивленно уставилась на красноволосую, схватил ее за запястье, к чему-то прислушалась, и оставила на лице все то же изумление. «Стоять!» Осада, уподобляясь все тому же копытному, шагнул не назад, а навстречу. «Вы сейчас игнорируете сразу несколько параграфов законодательства, плюс наши договоренности с 9-м бюро. Мы процессуально находимся выше муниципального уровня. Закон о местном самоуправлении в нашем поле не работает», — покачал головой японец. «А уж ваши договоренности с девяткой, вы и сами понимаете им цену. Сейчас и здесь есть тонкость», — школьник ухмылялся, не двигаясь с места. «Слова дешевы. Знаете поговорку? Если ваш револьвер находится на волосок дальше, чем вы можете дотянуться, значит, у вас нет револьвера». «Это к чему сказано?» — вежливо осведомился японец. «Пожалуйста, отойдите в сторону». Он не стал дожидаться ответа на первый вопрос. «Я это к тому, что носорогов с вами рядом нет, а пока вы до них дотянетесь, КХМ. В общем, закон хорош тогда, когда у вас есть сила его применить, а если уповать только на силу слов. Вы это сейчас серьезно? Угрожаете?» На лице полицейского поступило что-то вроде слабого любопытства. «Боже упаси! Предупреждаю, в соответствии со своим пониманием». «Пониманием чего?» Теперь даже японец не скрывал насмешки, действующего в муниципалитете законодательства и собственных прав. «Хватит болтать языком», к первому китайцу присоединился второй, которому тоже надоело ждать. «Уйди с дороги, да иди ты нахер, попробуй, пройди, как скажешь». Ханьский сотрудник 8-го бюро, пожав плечами, вытянул вперед руку. Возможно, он собирался оттолкнуть либо отстранить в сторону помеху в лице старшеклассника. Маса, изобразив корпусом лопасть ветряной мельницы, пронырнул под этой рукой. «Понеслась», — проворчала Цубаса после того, как в воздухе мелькнул кулак ее одноклассника. Китаец, пошатнувшись от пропущенного удара, чуть присел в коленях и отступил назад. Его голова дернулась, изо рта вылетели капельки слюны вперемешку с кровью. «Ф-ф-ф», шумно выдохнул через нос Маса, повторяя удар той же рукой. Полицейский нетвердо перешагнул на месте и упал прямо на дорожку. «Забрали мудака и нахер отсюда, или я вас всех поубиваю». Действие старшеклассник сопроводил звуковым дополнением. Второй китаец, не реагируя на предостерегающий крик японца, мгновенно изменился в лице и ударил блондина в лицо. Тот, прикрывшись левым локтем и вбивая кость прямо в кулак противника, легко прыгнул вперед. Оказавшись вплотную к рослому Хань, Маса коротко двинул вверх коленом. Второй иностранец тоже оказался на газоне. «Ты сейчас очень осложняешь себе жизнь». От невозмутимости японца не осталось и следа. Он бросил смартфон в один из карманов. «Ты задерживаешься по обвинению в нападении». Осада-младший, не говоря ни слова, махнул рукой еще раз. «Три», — раздался голос красноволосый. «Рика, не трясись, у нашего героя все под контролем, надеюсь». «Реально страшно», — всхлипнула актриса. «Еще и у меня дома, все будет хорошо. Я знаю, что делаю», — Маса выглядел хмурым, но уверенным. «Вы не опасайтесь». В следующий момент он доставал собственный гаджет. «Инспектор Садаташи, мне нужна ваша помощь. Иди сюда», — хрюкнула Кимишима, обнимая Рика за шею и прижимая к себе. «Не бойся, все непросто, но выпутаемся. Тем более, что ты вообще не при делах. Съемочную группу «Стрим срочно», — донесся из комнаты голос Ваки. «Кажется, сейчас здесь будет группа поддержки», — заметила старшеклассница, ни к кому не обращаясь. «В виде какого-нибудь муниципального канала, обижаешь». Каюми не стала вставать, разговаривая прямо с кровати. «А ни Ханде или не хочешь, фигасе, у тебя связи», — уважительно хмыкнула школьница. «Не знала, я, хороший пиар-менеджер. Маса, а куда ты их поволок?» Похоже, бывшая спортсменка была единственной, кто из женщин сохранил хладнокровие. Цубаса не в счет, она как раз переживала. «Еще как, заодно объясни мне в двух словах свой план». Блондин, сковав руки служителей закона их же пластиковыми фиксаторами, тащил первого китайца в сторону ворот. «Сейчас выгружу их на улицу, дождусь девятки, созвонюсь кое с кем в суде, ждать кавалерию буду снаружи». «Я не о том», — с досадой поморщилась Вака. «Ты в юридическом плане на что рассчитываешь? Статья же, еще и под искусственный интеллект в записи». Хидами, поговорив с младшим Осадой, коротко выругался. Поднявшись из-за стола, он подошел к окну и покачался с пятки на носок. Сцепив руки в замок, он забросил ладони за затылок, наклонив голову назад. После этого кивнул себе, охлопал содержимое карманов своего костюма и чуть ли не рысью побежал в кабинет начальника бюро. Садаташи появляется возле ворот дома Рика одновременно с носорогами. Последние, высыпав горохом из минивана, мажут взглядом по распластанным коллегам и бросаются ко мне. Цубаса сказала, что у деятелей девятки скорее всего работали какие-то виртуальные выносные видеофиксаторы. Вроде как не обязательно, но при работе китайцев на нашей территории всегда соблюдается. Суть в том, что нейроконцентраторы, выстраивая картинку происходящего, при работе иностранцев в обязательном порядке отправляют ее на какой-то вычислительный центр в режиме реального времени. Ну и там еще какая-то схема безопасности, тоже через концентратор. Уже при выведении иностранного сотрудника из строя, я не вникал, сдаюсь, решительно поднимаю руки вверх, складываю ладони на затылке и поворачиваюсь к нему спиной. Я уже слегка освоился с таблеткой в своем животе, потому вижу, как ближайший из носорогов без затей бьет меня в затылок. Заодно становится понятным, каким образом Цубаса, подключаясь ко мне, контролирует все на 360 градусов, а затем свет в моих глазах гаснет. Рика, наблюдая происходящее через наружные камеры, ойкнула и до синевы сажала запястье красноволосой. «Не вибрируй, самой страшно», — угрюмо уронила школьница. «Жаль, что съемочной группы еще нет», — закусила нижнюю губу Вака. «Хотя да, они, не полиция, им никто зеленую дорогу стелить на светофорах не будет». Глава 11. «У вас не было необходимости его бить», — четко проговорил Садаташи, подходя к упавшему на дорогу подростку. «Вы кто?» — спросил нависший над блондином штурмовик. «Старший инспектор Садаташи, 9-е бюро». Хидами активировал служебную голограмму виртуального значка пару секунд назад и сейчас последняя, словно прилипнув, висела над его нагрудным карманом. «Я знаю вас», — отозвался подоспевший командир носорогов. «Зачем?» — он укоризненно взглянул на сотрудника. «Он же сдавался. Стоял спиной. Положение тела и рук было безопасное. Нахрен приключения?» Коротко покачал головой ударивший. «Он ребят из восьмерки, бывших под расширениями, того, и на нем интегрированный армейский концентратор. Лучше перестраховаться. Кстати, там же еще один человек внутри. Идем брать, Каюме, Вака», — вздохнул командир. «Ну да, заказ от восьмерки. Пошли сходим». «Стоп», — врезался между двумя здоровяками Хидами. «Уведомляю официально, ведется запись нашего разговора, с уведомлением на сервер прокуратуры префектуры. Господа, ваши действия нарушают закон в части, Последовали ссылки на параграфы. «Я не могу позволить вам арестовывать Каюмы, поскольку...» «Началось», — буркнул старший из носорогов себе под нос. «У меня приказ», — сказал он уже громче. «У вас приказ командира вашего подразделения, я вижу его по сетке», — твердо покачал головой представитель девятки, проходя вперед и загораживая собой ворота дома. «Это распоряжение в самое ближайшее время будет отменено приказом заместителя директора департамента, как незаконное». «Ну вот как отменит», — начал было командир. «Так и приходи, всем оставаться на местах. Я, старший инспектор Садаташи, 9-е бюро, имело место нарушение в адрес несовершеннолетнего, прошу срочно прибыть дежурного прокурора». «Адрес, БЛ», — выругался старший из носорогов. «Садаташи, ну зачем тебе это надо?» — простонал он. «Ну я же сейчас пальцем двину, и мы тебя вместе с этой калиткой внутрь занесем. Ты берега не путаешь». В руках Хидами появился пистолет, предусмотрительно прихваченный из сейфа перед выездом сюда. «Предупреждаю последний раз, сотрудники отряда номер, окажите помощь пострадавшему по вашей вине несовершеннолетнему, отойдите от ворот, ожидаем прибытия дежурного прокурора». У кого-то из бойцов звякнул сигнал входящего сообщения. «Это отмена приказа от заместителя начальника департамента», чуть тише тут же прокомментировал Садаташи. «Ознакомьтесь и подтвердите получение. Неисполнение буду расценивать как сознательное уклонение от исполнения законных требований руководства. Предупреждаю о полной ответственности за повторное нарушение закона. Проводится операция 9-го бюро, БЛ». Командир плюнул в сторону и, мазнув взглядом по экрану служебного гаджета, бросил устройство обратно в карман. Потекла вода в подвал. «Всем тихо. Поднимите пацана, приведите в чувство». Он кивнул в сторону блондина. «Заблокировать ворота. Ждем прибытия дежурного прокурора. Всех касается». Что за ботва? Инспектор, а ты что же, совсем не боишься, что когда-нибудь вы к нам и по делу обратиться можете?» Двое носорогов помладше званием, плюнув на условности, вплотную подступили к сотруднику девятки. «Мы ведь и припомнить можем все недоразумения. Пожалуйста, соблюдайте субординацию. Командир отряда, призовите своих людей в порядку». Хидами, не опуская оружия, продолжал изображать самурая из старинных легенд. Ни в какие разговоры он вступать не собирался, открыто демонстрируя неприязнь и дистанцию. Было очевидно, что договариваться он не планирует. «Отойти», — рыкнул старший своим людям. «Выполнять». Осада был достаточно вежливо перенесен в салон минивэна, после чего строицы незадачливых сотрудников 8-го бюро сняли пластиковые фиксаторы. Китайцы тут же принялись о чем-то бойко переговариваться, растирая кисти рук. Японец подошел к Садаташи. «Добрый день, вы отдаете себе отчет, что идете на прямой конфликт между нашими подразделениями. Пожалуйста, отойдите в сторону и дождитесь приезда дежурного прокурора». Хидами, не меняя интонаций, посмотрел на еще одного коллегу холодно и где-то презрительно. «У 9-го бюро есть претензии к 8-ке. Весь конфликт, в первую очередь из-за этого. А давайте обсудим ваши претензии для начала между собой», — миролюбиво предложил представитель борцов с терроризмом. «Возможно, у нас получится прийти к какому-нибудь совместному компромиссу на нашем с вами уровне». Хидами промолчал, сверкнув глазами. «Я согласен, интересы служб порой конфликтуют. Но мы же делаем одно дело». «Нет», — сотрудник 8-ки попытался усилить нажим. «В принципе, договоренности между различными бюро являлись частью обычной практики. Дело было лишь в желании задействованных сотрудников, ну и в отсутствии некоторых прямых приказов, если те прямо запрещали поиск компромисса». Наличие последних представитель девятки сейчас и попытался определить, задавая правильный вопрос. «Могу спросить, какова причина вашего вмешательства в нашу операцию?» Он многозначительно поднял бровь, как бы вызывая собеседника на откровенность. «Мы не договоримся», — уронил Садаташи. «Ждем дежурного прокурора. Составляем акты. Перемещаемся в суд. Разбираемся в суде. Действуем по результатам решения суда. Именно в таком порядке. Я впервые сталкиваюсь с тем, чтоб полиция Японии выносила ссор из избы». Из тона коллеги исчезли просительные нотки. «Мне страшно представить, что подумает общественность, что скажет начальство, когда станет известно, что сотрудники разных бюро одного департамента выясняют отношения в муниципальном суде». Садаташи вначале снова промолчал, затем оглянулся по сторонам и зашипел. «А ты оглянись назад». Сотрудник 8-ки рассеянно выполнил сказанное и в недоумении вернул взгляд на собеседника. ты видишь много японцев в своем подразделении», — свистящим шепотом продолжил сотрудник девятки. «Лично я вижу троих человек, из которых двое — китайцы. Хочешь поговорить о Японии? Так давай обсудим, чей заказ вы сейчас выполняете, БЛ, и каким образом группа, в которой две трети — этнические китайцы, еще и с иностранными паспортами, пытается по очень скользкому и почти недействительному ордеру задержать женщину без решения суда, в то время как в ее личном профайле четко сказано, любые оперативные мероприятия в ее адрес, только по согласованию с нами. Это не единственная возможность», — представитель восьмерки рефлекторно вцепился в последний аргумент, чтобы тут же об этом пожалеть. «Да, не единственная, потому что есть и вторая, решение суда. Ну покажи мне согласование с нами, либо, сверкни решением суда». Двое полицейских какое-то время мерились взглядами, не желая уступать друг другу. Китайцы, дождавшись, когда к ним подойдет их третий коллега, взяли его в оборот с двух сторон, очевидно, требуя объяснений. Японец коротко отмахнулся, прошел между ними еще дальше, остановился и закурил. Здание муниципального суда. Возле рабочего стола дежурного судьи стоят представители 8 и 9 бюро токийской полиции и дежурный прокурор. В первом ряду зала заседаний сидит светловолосый подросток европейской внешности. С обеих сторон его держат под руки крепыши в форме одного из специальных подразделений. В хронологическом порядке командует судья. Кто первым прибыл на место происшествия? 9 бюро, инспектор Оно. Прибыл в составе группы 8 бюро, состав группы, фамилии, приказ, номер, содержание приказа. Что произошло на территории частного домовладения? Мы подверглись нападению прибывавшего там осады, Масахира. Подробности таковы. Инспектор Оно укладывается со своим рассказом ровно в одну минуту.